Мартин оставил Монту гулять в галерее, а сам удалился к себе. Как же он устал! Путешествие, ночное появление во дворце, суматоха, потом дневные празднества, но еда нашлась. Появился отец. Он холодил при мысли о нем. Монту, странник, добавил хлопот. Его фигура и облик долго не покидали воображение Мартина. Он не смог заставить себя отдыхать и в ночи отправился в хранилище текстов, напугал жреца, а потом привел того в суеверный трепет с просьбой найти тексты, касающиеся забвения, странников и звездных душ вроде Нейды. Ждал он до самого утра, жрец словно не торопился. Все утро Мартин изучал тексты, ровным счетом ничего не нашел. — А скажи, хранитель, — спросил он старого жреца, — слышал ли ты когда, чтобы было возможно вообще преодолеть забвение? — Такое возможно лишь с утратой смертной оболочки. Тогда воспоминания могут посетить нового носителя. — Позволь узнать, светлейший король, ты что-то забыл? — Не я, не ты, — жрец смутился. — В таком случае я тебя разочарую, вспомнить может только тот, кто забыл. Он должен этого захотеть. Желание должно быть сильным. Жизненно важным должно быть такое желание. Жрец настаивал, и Мартин вспомнил, что Монту ничуть не горел жизненно важным желанием. Скорее, он был счастлив своим забвением. А можно ли сделать так, чтобы тень желания стала жизненно важным желанием? Насилие, — удивился жрец и сделал протестующий жест. Да чего же, — удивился Мартин, — побудить? Жрец сделал еще один протестующий жест. Я хочу помочь, — настаивал король. Без согласия забывшего ничего не выйдет. Мартин на несколько дней забыл обо всем, о своих обязанностях в городе, о гостях. Никто во дворце его не видел. Нейда справилась с потрясением, и ей стало любопытно, отчего король Мартин, так жаждущий ее внимания, не нашел времени ее навестить. Она была убеждена, что он слишком близко к сердцу воспринял ее появление. И было чего. Но почему он не идет к ней? Она отправилась сама искать его, обходила галереи, коридоры дворца, заплутала. На помощь ей, конечно, пришел Монту. Он мигом вывел ее на нужный этаж, протолкнул в нужную дверь, и Нейде пришлось запретительным жестом выдворить Монту обратно в галерею. Почему-то присутствие странника впервые смутило ее. Она хотела бы быть наедине с королем. Монту объяснений не потребовал. Миновав маленькую узкую комнатку, Нейда увидела Мартина, сидевшего на обширном подоконнике сводчатого окна, склоненным над большим листом с текстом. Он был поглощен своим занятием, поэтому ей удалось немного понаблюдать за ним. Она помнила его постоянно взволнованным, болезненным и щепетильным, ревнивым, смущенным, даже злым. Сейчас Мартин был спокоен и серьезен. Его поза была расслабленная, но наполнена скрытой силой. Такой Мартин ей показался притягательным. Словно услышав ее мысли, Мартин поднял голову. «Нейда, откуда ты? Тебе нельзя здесь быть!» Он перешел на суеверный шепот. «Это мои покои!» Он привстал, едва не выронил лист из рук. Мартин вовремя напомнил себе, что для Нейды и Монту дворцовые законы не писаны. Они не знают, что им можно, а что нельзя. А потом возникла другая мысль, уничтожающая его возмущение. Она искала его. «Прости, я забыл. Некому тебе объяснить. Давай уйдем отсюда». «Зачем?» — был очевидный для ее логики вопрос. «Да, действительно, зачем?» Не подумай, что ты, здесь мои личные комнаты, сюда не ходят даже слуги. Придворным жрецам и даже моей жене не всегда сюда можно. У тебя есть жена? Нейда удивилась. Нет, но будет когда-нибудь. Зачем он это сказал? Ему пришлось бежать к выходу и вести Нейду обратно. Я сделаю для тебя исключение. Он тянул за руку вглубь комнаты. Мне не нужно исключение, я понимаю. Упрямилась Нейда, к нему опять вернулась неловкость. Нейда обвинила в этом себя, она смущала его. Они остановились почти у выхода. Оба замолчали, не решаясь говорить или брать инициативу на себя. Все же Нейда нашлась первой. «Ты пропал. Это невежливо с моей стороны». Едва ли она понимает вежливость, как он. Мартин от волнения не знал, куда деваться. Придворные привыкли к его манерам и потому не беспокоили, а сам он был слишком увлечен исследованием, чтобы следить за временем. И надо же было Нейде появиться в тот момент, когда он почти нашел, что искал. «Я оставил тебя одну. Ты никого здесь не знаешь, тебя никто не знает тоже. Я до сих пор не смог объяснить, кто ты такая. Это, наверное, породило слухи в городе». «И Монту, а чем ты был так увлечен? Ты не заметил меня? Это странно?» Нейда внимательно смотрел на него. «Я искал способ помочь Монту». «А Монту нужна помощь?» — удивилась Нейда. Он ничего не помнит. А, забвение? И чем же ты в этом случае можешь ему помочь? Ну, способ есть. Мартин почесал лоб. Хотя, скорее всего, нет, я хочу попробовать. Может быть, ты мне подскажешь, ты иначе мыслишь, чем я. Что может побудить Монту очень захотеть вспомнить то, что он забыл? А может быть, он забыл нечто страшное? Нечто совершенно ужасное, предположила Нейда. Мартин, ну почему тебе вдруг понадобилось вспоминание Монту? Ты, скорее всего, предпочтешь избавиться от него. Ты оставил его из-за меня. Да, это правда. Мартин почему-то улыбнулся. Правда, отчасти. Эти дни Монту занимал мои мысли более всего вокруг. Он рассчитывал на то, что его слова заденут Нейду. Он определенно достиг цели, потому что она сказала тоном сожаления. Я понимаю, ты пропал. Это наверняка важно для тебя. И ты прежде всего лекарь, а потом король. Нейда, пожалуйста. Она подошла к окну, к тому самому, у которого он сидел. Вид отсюда был изумительным. Она видела, как эта красота не прельщала короля, когда он смотрел текст. «А что ты изучал?» Она указала на лист в его руках. «Это трактат о памяти». Она спросила, но интереса в вопросе он не заметил, того живого интереса, который так ему нравился в ней. Тут Мартин сделал то, что в здравом уме, в его положении, в его должности делать вообще-то не следовало. Он подошел и обнял Нейду, так же, как на башне, когда закрыл ее от отца. Осознав свою ошибку, он зажмурился и замер. Потом ощущения стали такими странными, словно его куда-то швырнуло из этого мира. Он вроде бы потерял сознание, потом очнулся, ничего не изменилось, Нейда все еще была рядом и не сопротивлялась. Ему было трудно вдохнуть, пошевелиться, слова не сказать, а извиниться хотелось. «Я...» — протянул он. «Не нужно», — ответила она и не отстранилась. «Как ты думаешь, мы сможем понимать друг друга?» «Пока я в этом не уверен». «Почему мы не признались друг другу в горах? Почему не признался ты?» «Мой вид. Обстоятельства. Если честно, в тот день я не жаждал общества. Я не пришел в город вовремя, понимал, что вызову недовольство владыки». Мартин замолчал, не смог сказать всего до конца. Он и Монту не сознался. «Не теперь». Я решила, что ты смертный. Я и есть смертный. Нейда, я об этом хотел бы поговорить с тобой наедине. Он понял, что все еще обнимает ее. Отпустил. Она не отодвинулась. Так и стояла близко. Не боишься меня? Спросил он. Нет. Я тебя волную. Да. Меня. Монту прав. Я тебе недостоин. Но отдавать тебя отцу я не хочу. Монту прав в другом. Ты быстро присвоил меня. Но твой ранг, он подразумевает, что ты должна связать себя обещанием. Должна? Не ты позвал меня. Тогда отец. И она нахмурилась. Он мне не нравится. Я вынуждена сказать тебе, что не хочу делать скорый выбор. Быть может, прежде я узнаю того, кто меня позвал. Нейда отвела глаза, а потом оглянулась, посмотрела в окно. «Ты выглядишь таким милейшим существом», — заметил Мартин. «Не думал, что ты настойчива». «Ты смело возразил отцу. Он намеревался мной управлять». Нейде не понравилось его замечание. «Я не хочу говорить об этом. Расскажи, что ты узнал о забвении.